Или кто-то подсунул. Но почему ты еще жив тогда? Да даже если боевой, то почему он взорвался? А может, дерево некачественное? Но ведь всякое бывает. Брак на производстве, например, предположил я. А знаешь, прищурился инструктор, мне ведь за этот посох голову оторвут. Так что новый не дам, даже не проси, воскликнул он, но затем задумался. Хотя, ладно, действительно, один посох можно списать. Вдруг и правда бракованный, да? Так что держи новый, с ним все должно быть нормально. Мужчина протянул мне посох, а я принимать его не стал. Ты чего не берешь? Ну, как бы сказать, скривился я. Сильно прилетит, если я и этот взорву случайно. «Очень! Даже не представляешь, насколько сильно! Мне из-за первого еще 2 дня отчеты писать. А если вдруг со вторым что-то случится, тогда даже не знаю, что будет. Пока такого никогда не случалось», — честно признался он. «Тогда не надо. Ну а что? Вроде хороший человек. Зачем мне его так расстраивать и подставлять? Предчувствие у меня плохое. Лучше к нему прислушаться». «Хм», — задумался инструктор. «А ведь я знаю, что надо делать». «Понял, точно», — хлопнул он себя по лбу. «И как я сразу не догадался, ха!» Ученики, да и я тоже, стояли и смотрели на ликующего инструктора, не понимая, что его так вдруг обрадовало ни с того ни с сего. «Я понял! Просто у тебя первичный выброс энергии сейчас. Ты совсем недавно стал демонологом, и энергия буйствует. Это совершенно нормально», — воскликнул он. «А для таких случаев у меня есть одна очень интересная, но жутко дорогая вещица». Он убежал в подсобку, погромыхал там пару минут и вскоре вернулся, сжимая в руках черный посох. «Вот! В нем запечатана сильная демоническая сущность!» — с нескрываемым восторгом проговорил инструктор. «Но будь осторожен! Эта сущность прожорлива, как 20 голодных солдат! Сколько ни влей, все переварит и добавки еще попросит! А вот это уже совсем другое дело! Подобные вещицы я люблю!» Так что взял в руку черный посох, подержал минутку и... «Теперь не живет», — вернул я посох инструктору. «А? Ну, никого нет в этом посохе», — честно признался я. «Пусто». «В каком смысле? Да ладно!» — схватился за голову он. «Как это возможно? Куда делась сущность? Мне же теперь все, конец! Теперь не только голову оторвут». «А я что? Даже энергию не вливал, честное слово. Просто тот демон почему-то решил убежать. Я даже не знаю, почему. Взял и растворился. А теперь этому бедолаге придется отвечать за поломку ценнейшего артефакта». «Так, все!» — заключил инструктор. «Все делают, а ты стоишь и смотришь. И не прикасайся ни к чему!» «Даже к этому?» «Ни к чему!»